Тут сидели в коптерке мы давеча, и Высоцкого слушали с Галичем. После Клячкина Кима с Лизбором и Шамиля Махару как Марбора. А пришел к нам сынок профессора, Семерик он схватил за Ниночку. Он по сейфам лохматым был слесарем, из столицы привез нам новиночки, из Москвы самой привез. Он такой нам лапши навешивал, он такие рассказывал вещи нам. Знал в Москве, мол, одних знаменитостей, ну и тюльку гнал, не приснится всей. Дескать, вот судьба загнала в леса. А недавно, мол, пил московскую, дескать, баб имел только с Гитиса. На бардак ходил к Смоктуновскому, на бардак к самому ему. А с Высоцким, мол, жил через улицу. Говорят, что он подла скурвился, потерял блатных уважение. Мол, попер козел в обобщение, мол, за хобот взяла милиция. То ли мамина, то ли Семина, и какого-то там Солженицына. Ну, а нам что? Да не все ли нам? Эх, нам все равно. Здесь ведь даль-даля, здесь Великий Устюг, четвертак добьешь и не выпустят. Вот хотя бы взять Ваньку Лобова, подписал на днях до особого. И балует студент перфурками с 25-летними стажами. Гопса смык бы нам или мурку бы, а он чешет свое стиляжие, а он чешет одно свое. И за что же нам эти песенки? Неужели ему мы ровесники? Его папка еще был в гимназии, а уж мы по-хорошему лазили. Пидора Сенечка, жена ржавого, стар слаб уже, строит нам глаза. А студент поет, а худжава нам. Ох, студент, студент, береги туза, береги своего туза. Тут сидели в коптерке мы давеча, и Высоцкого слушали с Галичем. После Клячкина Кима с Визбором и Шабили Махру как Марбора. А пришел к нам сынок профессора, Семерик он схватил за Ниночку. Он по сейфам лохматым был слесарем, из столицы привез нам новиночки, из Москвы самой привез.